Вот такой вопрос о предназначении. Ну, я так понимаю, что у нас уже эти чуйки все атрофированы, благодаря которым мы могли свое предназначение узнать. Ты сейчас морщишься от чего? От дыма. Значит, чуйка все-таки не атрофирована? Да, но не по предназначению. Что значит не? Твое одно из предназначений человеческих морщится, когда неприятные условия, выходить из них. Чуйка сохранена. Обоняние, осязание и так далее. Все пять чувств сохранены. И шестое у тебя тоже существует. Просто иногда тебе говорят, его не существует. Тебе вложили представление о несуществовании этого. Ты этим пользуешься? Он говорит, этого нет. Бога нет. Гагарин летал, Бога не видал. Бога нет. Бог умер, подпись Ницше, да? Ницше умер, подпись Бог. Поэтому атрофированными они могут явиться тогда, когда ты с этим смирился и когда ты себе это отрезал. На уровне ментальном или физическом. Сейчас-то как с этим будет? Да как? Просто ты пойми для начала, что это все есть. Ну. Не ставь себе установку, что этого нет. Поставь установку, это есть. Ну, есть. Это первое. Не, не ну есть. Это а без ну можешь, это ну, могу, понятно, ну. Да. Да, ну могу, ищите. Ну могу, а без ну можешь, могу, ну. Ищите, да, да. Вот. Поэтому здесь надо понять, первое, что необходимо сделать, это убрать занозы, которые тебе навешали. Этого нет, этого нет, этого нет. Вот это так, это сяк, это... Да. Вражеские занозы надо убрать. Идти по вражеским установкам нельзя. Да, видел я такие вещи. Вот и все. Поэтому... Это первое. А исходя из этого, по этому, следует следующее, что ты должен обращать внимание на то, что тебе пока непонятно, но допускать, что это существует. И третье. Не пытаться это повторить, а пытаться понять, что кто-то этим владеет. Вот нас много людей, каждый уникален в своем. Вот есть это «Семь Симеонов», да, сказка русская. Ну, там по-разному они называются. Чем она интересна? Что каждый человек, вроде братья, сыны одной матери, сыны одного отца. Каждый человек был уникален в своем направлении. Кто-то быстро это делал, кто-то лучше это делал и так далее. Когда их разделили, их стали побеждать. Когда они объединились, они решили все проблемы, все задачи. Так вот, если я по природе своей что-то не чую, но я знаю, что это есть. Надо найти того, кто это чует, повзаимодействовать с ним. Если ты это хоть как-то чуешь, значит, у тебя есть предпосылки к пониманию этого всего. И значит, тогда надо развить. Но теперь следующий вопрос. А развить до какого уровня? До уровня супер-сверхмастерства, либо до уровня просто пользования? И смотри, чуйка есть у дворника? Чуйка есть у дворника? Конечно, есть. Он чувствует, когда листья могут начать падать, когда там чистота определенно наступает, когда он это убирает, да? Когда нужно остановиться и так далее. Чуйка есть у тех, которые занимаются, например, там, изучением природы. И они уже сами понимают, когда это начнет падать и так далее. Но они уже с точки зрения науки. Это как чуйка, есть чуйка есть планирование. Когда урожай убирать, когда и так далее. И когда вот соединяется вместе чуйка с точки зрения чистоты, чуйка с точки зрения планирования и основанная на науке, тогда всем хорошо. Мы тогда дворника не будем загружать теми проблемами, которые его не касаются. И в то же время мы будем давать задания ученым разрабатывать что-то. Вот наша задача складывать, складывать. И не всегда ты будешь уникален во всем. Ты уникален в чем-то. Найди свои сильные стороны. Чуйку у тебя обязательно под твои сильные стороны заточена. Обязательно. Я вот предназначение больше. Да. Спрашиваю. И ты тогда свое предназначение будешь раскрывать. Неоднократно говорил, хочешь познать свое предназначение, пойми, для чего это тело было создано. Тело просто так. Тело просто так не создано. Неоднократно говорил, хочешь понять свое жизненное предназначение, пойми, для чего этот инструмент, называемый твоим телом, тебе был дан. Если ты поймешь направленность этого тела, его качество, то тогда поймешь свое жизненное предназначение. И тогда ты не будешь ни с кем конкурировать. Ты будешь молодец на своем месте, лучше всех, и будешь складывать с другими. Тогда вопрос возникает, как ему понять это? Еще раз, обрати внимание на свое тело. Ну вот, вы посмотрите друг на друга, ваши тела отличаются? Нет, это понятно. Дальше, вы скажите себе, он делает с радостью то же, что с радостью делаешь ты. А это тело? При чем тут тело? Ну, хорошо, мозг управляет телом, но ведь тело дано под определенный... Ты же не можешь иногда сделать то, что делает он, а он не может сделать на то, что делаешь ты. Ну, такое, я не знаю. Это один очень из важных элементов. Один из первых элементов. Подсказка. Это можно сделать астрологическую натальную карту. Это можно сделать, это несколько может облегчить, но надо учитывать. Это тоже неоднократно я провел эксперименты. Сейчас надо уже заканчивать. Я думаю, что завтра мы об этом поговорим более подробно, если такой интерес будет. Дело в том, что 4 уровня бытия и много подуровней, которых намного больше, чем 3, и определяют и предсказуемость, и управляемость. Для первого уровня все, что точно определено какими-то картами, звездными, планетами, картами, расчетами, неважно, есть же разные расчеты, есть, оно действенно от 100 до там, 75% исполнения. А чем выше поднимается уровень развития человека, тем меньше предсказуемость. Да, это уже тоже проверено. Многие, кто занимается этими вопросами, неоднократно мне об этом говорили. Он аспект воли включает и сам решает. У него, есть... Нет, не то, что программирование. Просто он предсказуем. Предсказуем, его действия предсказуем. Ну, давайте на этом закончим на сегодня, да? Да. Все. Благодарим. Благодарим. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром.